182. Май 27. Поистине трудно подняться над мутью земною, если не приложить к тому героических усилий. Влияет все и все. И все влияет по-разному. И пища, и питье, и вода, и воздух, и окружение, и характер работы, и широта и долгота мира. Под тысячу воздействий и влияний находится человек, и большинство из них от него совершенно не зависит и вне его воли. Много невидимых, но сильных влияний, о которых он не имеет ни малейшего представления. Влияют мир астральный, мысленный и огненный. Влияют далекие звезды, влияют космические лучи. Человек — это нечто иное на сфере для воздействия на него бесконечно многообразных энергий, находящихся вне его. Также воздействует на человека и все то, что происходит внутри его. Среди мира, устремленных на дух энергии, надо сохранить свой центр, о который как о скалу разбиваются волны Вселенной. Как сохранить? Все, что зависит от самого человека, улучшить, сделать наиболее благотворным и полезным. А зависит от человека многое. Что пить и есть, чем дышать, как и с кем общаться, о чем думать, какие чувства в себя допускать. Все это многое приводится в соответствие с целью и устраняется все мешающее. Но если даже сам человек, как сказал благословенный, это процесс, то есть нечто постоянно меняющееся, то значит искать надо еще глубже. Так мысль опять приводит к молчаливому, смотрящему вечно, к безмолвному свидетелю внутри, который только смотрит и будет смотреть на все текущее мимо, сам оставаясь вне потока. Это и есть высшее, что есть в человеке, вечное, нерушимое, не от мира сего, мира меняющихся форм и явлений. Молчаливо смотрящий в тебе и есть ты сам. Отец, пребывающий внутри, с которым сознание твое и дух твой когда-то сольются воедино.